и возопил я к нему. И два дни и две ночи молил его, чтобы дал мне еще малое время на исправление, и не допустил мне отсюда уйти с позором. Нельзя это рассказывать. На третье утро линия на ладони срослась. Они проехали с четверть версты в глубокой задумчивости. — А откуда взялся юродивый? — неожиданно сменил тему боярин. — Я 2-3 лета назад его не видел при дворе. Апостол Павел говорит, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись, — начал издалека чернец Памва. — И думается мне, этому делу работал всеми силами блаженный. А было так. Государя пригласил на основание Святогорской обители псковский наместник князь Юрий Токмаков. Водружали крест, закладывали первый камень на холме у реки Луговки. Когда спускались вниз, Иоанн Васильевич повстречал Тимофея в ветхой одежде пастуха. Поговаривали, что блаженный был родственником князя. И тут он говорит царю: «Мы, Иоанне, строим земные тленные вещи, а царица твоя уж от сегодня не печется о суетном всем житии». Речь он вел о второй жене, Марии Темрюковне, черкешенке. Государю уж ведомо было, что она представилась, а другим нет. Ну и государь наш хохочий до чудес взял его к себе, и Тимоша не возражал. Потом он предсказал, что Москву сожгут крымцы. И сбылось. Всякое другое говорил, и все в точку. Царь взял его к себе. Ну, а затем, как водится, пожалел. В этом мире так мало истинного добра, всего какие-то крупицы. Но если они и есть и проявляют себя где-либо, то неуязвимы и неодолимы до времени. Любое зло перед ними встанет на колени. Аминь. Ближний боярин и монах, его помощник и верный товарищ, осматривали княжеские владения в Кашине, тогда солидном и известном приволжском городе, находившемся в 15 верстах от Великой реки. Это были именно владения, а не удел, которых тогда не существовало. Последний, принадлежавший двоюродному брату Ивана Грозного, Владимиру Андреевичу, перешел сначала под опеку, а уж затем в личную собственность царя, то есть присоединен, иными словами, к Москве. Князья кашинские, а в более ранние времена великие князья, как соседние Мышкины, вели свою родословную от младшей ветви Рюриковичей. Но в ту эпоху стремления к единоличной власти, приведшей к большим бедам, потеряли свое значение и большую часть привилегий. Имение, которое они теперь объезжали на добрых конях, до некоторой степени обветшало, хотя было просторным и еще оценивалось весьма высоко. Следовало бы перестроить княжеский терем, переложить наклонившуюся колокольню, надо было заменить почерневшие от времени и ветхости мельницы вдоль речки и Кашинки. Ветряков на Руси тогда не было, как в Испании, где вскоре с ними начнет бороться Дон Кихот. Решить земельные споры с тремя соседними монастырями. Работы хватало не на одно лето, но она того стоила. Обоих молодых людей, а каждому из них было не более 25 лет, изрядно уж потрепала жизнь. И видели они на своем коротком веку многие ее пакости, и преодолеть разного рода препятствия им доводилось немало. Голубоглазый, русоволосый, статный боярин находился 3 года на государевой службе в ближнем окружении царя, где год шел за 10. А чернец, напоминавший человека скалу и необычайный силач, был монахом московского чудового монастыря, резиденции самого митрополита. Патриархов на Руси еще не было. Также 3 года выполнял послушание охранника при знатной особе. Но, пройдя вместе огонь, воду и медные трубы, они стали близкими друзьями.